Сложная поэзия напоминает сделанную искусственную игрушку, вызывающую желание узнать, как она сделана, как движется, как управляется и так далее. Можно, бывает, принять к сведению мысль автора, расшифрованную, как правило, не богатую душевно, а подчас и мелкую. Есть ли поэзия трудная для восприятия и в то же время богатая мыслью и чувством? Есть, конечно. Не знаю только, самая ли это лучшая на свете поэзия. Недаром Пушкин говорил, поэзия должна быть немного глуповата, то есть не перегружена сознательно, легка, воздушна, пронзительна. 1980 год. Возвращение к традиции — это всегда акт революционный, акт протеста против того, что существует рядом, как традиция, выдающая себя за новизну и новаторство. Человеку, ничего не сделавшему, трудно верить на слово, особливо, когда его суждения так легковесны и проникнуты духом нетерпимости. Гоголь о движении журнальной литературы в 1834-35 году. Гоголь о движении журнальной литературы в 1834-35 году. Смотрите «Гоголь. Полное собрание сочинений. Том 8. Статьи. Москва. Издательство Академии наук. СССР. 1952 год». Страница 159. Детский альбом. Вступление. Образное мышление. Своеобразный колорит. Русское. Мелодизм. Гармоническое богатство. Законченность формы. Поэтичность. Переписка хоров. Два Есенин. Два хора на слова Есенина. Прокофьев. Военная песенка. Балалайка. Озерная вода. Частушки. Про бороду. Запасные. Рыбаки на Ладоге. О гражданской войне. Лебяжья канавка. Тетрадь 1978-1983 годов. Тетрадь имеет порядковый номер 7. Она из закупленной Свиридовой большой партии 96-страничных восходовских тетрадей. У них характерная дерматиновая обложка коричневого цвета. Тетрадь заполнена текстом целиком, включая оборотную сторону обложки. Получилось 97 листов. Записи велись карандашом и шариковой ручкой с пастой разного цвета. Почерки Свиридовой, Свиридова и Белоненко. В данной тетради много черновых, порой незавершенных или брошенных записей, чередующихся в несколько хаотическом порядке. Один сюжет может несколько раз прерываться и возобновляться вновь. Так, например, через всю тетрадь проходят бесчисленные наброски письма Кандинскому, так и не написанного. Между тем тетрадь содержит несколько основных, гениальных, генеральных мыслей, внутренне оказывающихся тесно связанными между собой единой идейной установкой. При подготовке первой публикации текста в номере 11 и номере 12 журнала «Москва» за 2000 год по просьбе редакторов журнала мы разбили его по тематическим блокам. В данном издании мы исправили ошибки, вкравшиеся в журнальную публикацию, дополнили новыми фрагментами и, самое главное, приводим текст в той последовательности, в какой он сохранился в подлиннике. Союз композиторов давно перестал быть организацией, занимающейся творческими проблемами. Тот смысл, который вкладывался в дело его организаторами, утрачен. Он, Союз, превратился в кормушку для рядовых композиторов и в гигантскую организацию самопропаганды и творческого самоутверждения для его энергичных руководителей и функционеров. Они держат при себе целые штаты людей, работающих для славы своих патронов. Их послушные клевреты сидят во всех учреждениях, руководят почти всей музыкальной жизнью страны. Государственными заказами — огромные деньги, концертными организациями. Свое издательство, музыкальные отделения радио и телевидения, собственная и общая печать. Есть опасность превратить государственные организации в филиалы Союза композиторов, управляемые предприимчивыми, безответственными функционерами Союза композиторов, через послушных, посаженных ими людей, занимающих ответственные посты в советских учреждениях. В их руках пропаганда за границей, где они проводят по несколько месяцев в году, представляя своей подчас бездарной музыкой нашу культуру и искусство. Это переродившаяся организация, которой управляют ловкие дельцы, требующие себе с антрепризой непомерных почестей. Им курится непомерная лесть, вызывающая недоумение и отвращение у человека со неразборчиво вкусом. Хоровые сочинения. По всей видимости, этот список сочиненных в разные годы произведений для хора составлен для планируемого к печати сборника, который вышел позднее, в 1986 году. Смотрите Свиридов. Сочинение для хора без сопровождения и в сопровождении инструментального ансамбля «Москва. Музыка. 1986 год». Первое. Пять хоров на слова русских поэтов. Первое сочинение Свиридова для хора без сопровождения создано в 1958 году. Смотрите ПСП номер 43. Второе. Два хора на слова Есенина. Содержание. Первый. Ты запой мне ту песню, что прежде. Второй. Душа грустит о небесах. 1967. Смотрите ПСП номер 47. Третье. Три хора «Царь Федор Иоаннович». Три хора из музыки к трагедии Алексея Константиновича Толстого «Царь Федор Иоаннович». 1973 год. Смотрите ПСП номер 51. Четвертое. Концерт памяти Юрлова. Пятое. Три миниатюры. Содержание. Первое. Хоровод. Веселимся, кружимся, хороводом тешимся. Слова Блока. Второе. Веснянка. Зеленая травушка в поле вырастала. Слова из народной поэзии. Третье. Коляда. Уродилась коляда накануне Рождества. Слова народные. Смотрите ПСП номер 49. Шестое. Три пьесы из детского альбома. Три пьесы из альбома для детей, для смешанного хора без сопровождения. Содержание. Первое. Песенка без слов. Второе. Старинный танец. Третье. Сказка. 1975 год. Смотрите ПСП номер 54. Седьмое. Пушкинский венок. Концерт для хора. Слова Пушкина. 1978 год. Сочинение отмечено Государственной премией СССР в 1980 году. В работе над архивом удалось установить две редакции этого сочинения. В первую редакцию входили части, которые позднее отпочковались и составили два отдельных сочинения. Три стихотворения Пушкина для хора «Без сопровождения» и кантату «Бич Ювенала». Вторая редакция была опубликована автором. Первое исполнение состоялось 5 апреля 1979 года в Большом зале Московской консерватории. Исполнители: Московский камерный хор под управлением Минина, Новосибирский камерный хор под управлением Певзнера, солист Ведерников, дирижер Минин. Смотрите ПСП номер 58 и 62. Восьмое. «Ночные облака», кантата на слова Блока. Девятое. «Ладога», хоровая поэма в 6 частях, слова Прокофьева. Десятое. «Песни безвременья». Как удалось выяснить по архивным данным, этот цикл песен для меццо-сопрано и смешанного хора без сопровождения и в сопровождении инструментального ансамбля состоял из 12 номеров. 4 из них были исполнены еще в 1983 году Московским камерным хором под управлением Минина, солист Нестеренко. Смотрите ПСП номер 66.